Да. Привет, грязная старуха. Не слышу нихуя. Привет, грязная старуха. Привет. Как дела? Зачем они тебе? Ну ты что, к телефону не подходишь? Вот подошла. Я по тебе соскучился, моя дорогая. Да? Да. Игорёчек, хуёчек звонит. Игорёчек, хуёчек звонит. Кто? Игорёчек, хуёчек. Ах, Игорёчек. Да, хуёчек. Да, по старухе соскучился. Да. Да. А ты не соскучилась по мне? Нет. Почему? Нахуя вы мне нужны? Ну а чё, Валь? Кроме тебя с нами общаться-то не с кем. Аферисты ёбаные, только видите чужие квартиры. Да ладно тебе, господи. Опять за своё взялась, что квартиру хотим. Хотите, да. Да. А тебе Зуб звонил, говорит, ты ему угрожала. Зубу? Да. У меня, знаешь... За стенкой четыре мужика. У меня за стенкой четыре зуба живут, строители, они, блядь, покажут. Да, ты их подкупила. Я их купила. Да, откуда у тебя деньги-то? Пообещала, я говорю. Пообещала квартиру... Под... Уебите вот таких-то, блядь, из 218. Я тебе позвоню, много новостей есть к тебе. А? Я тебе позвонил, у меня много новостей к тебе. Да что ты? Да. Ты за газету, газету не считаешь? Нет. Нет? А Комсомольскую Нет. правду? Я не читаю. Не читаешь? А ты слышала новости, что в Великобритании женщина родила ребенка сыну гею? Чего? Ты не слышала новости, что в Великобритании женщина родила своему сыну гею ребенка? Какого ребенка родила? Ну, сыну гею. Какого? Мать стала суррогатной матерью для своего сына. А? Она снесла сыну гею ребенка. Угу. Ты как относишься к таким вещам? Я ну их нахуй буду, нужно нахуй они мне. Извращенцы ебаные. Какава Борисовна, да? Алло. Ну? Про Аву Борисовну там новости есть? Нету никакой. Нету, все, больше детей не наебла? А? Детей больше не наебла? Нет, пока двое у них. Проститутка старая такая вот. Ой, такая блядища, ее надо расстрелять за блядство, блядь. А куда же Максим Галкин смотрит? Я видела блядей, но таких блядей сроду не видела. Детей натошляла, она ебла. Все время берет на вооружение молодых проститутка. На 30, на 35 лет моложе себя, старая, блядь. Как своей ты... старой пиздой. Махает, блядь. Как ты говорила, хуй выбирала, какой побольше и подлиннее. А? Как ты в прошлый раз сказала, хуй выбирала, какой побольше и подлиннее. Да много чего говорят, и я говорю. Проститутка она есть, проститутка, да? Еще какая? Да, а ты... Первоклассная, первоклассная, мировая, блядь. А ты не слышала про новости про Наталью Королеву? Нет. Она же выступает на детских утренниках. Так вот, недавно была новость, как Наталья Королева выложила свое видео в интернет, где она свою пизду чешет. Да, со своей пилоткой играла, прикинь. Ну их нахуй. Артисты у нас одни бляди и проститутки. А Наталья Королева, она заслуженная артистка была. Ну она известная, да. Ну, а вот депутат Милонов... Решил лишить ее звания заслуженной артистки Российской Федерации. Что это? Ну как, она же порнуху выкладывала в интернет. Ага. Где она свою пизду чешет? Ну их нахуй, без меня пусть разбирают. Ну такая же, такая же проститутка, как Алла Борисовна. Да ну их, они артисты все проститутки. А чё такое? Пиздами торгуют, блядь. Что режиссёрам не... дают. Блядство — это норма? Да, это для них норма. А ты как относишься к блядству? Ну, блядство есть блядство, надо с ним бороться. Ну, а что можно сделать для этого? Ну, ладно, я устала. Аж куда ты, куда ты? Чего куда? Устала. От чего? От чего? Да, может, зубок тебе отправить? Чего? Может, зубок тебе отправить? Иди ты нахуй со своим зубом. А чё, он квартирку хочет? Нахуй к себе его привяжи. Он квартирку хочет.